Глава 14. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация центральная Миба. Стрелы и пули. К полудню грешник додумался до двух вещей. Первое. Он самонадеянно преувеличил свои возможности. 30 километров по испепеляющей жаре можно засветло пройти лишь там, где русло не сильно занесено песком. Но, увы, чем дальше на юг, тем реже встречаются участки, где не приходится передвигаться, зарываясь чуть ли не по щиколотке. Вторая мудрая мысль. Его может прикончить не жажда, а усталость в сочетании с давящим на сознание мертвым однообразием пустыни. Здесь не было ничего живого. Вообще ничего. Даже сухие стебли чахлой травы давно перестали попадаться. За несколько часов ни жука мелкого, ни мухи не удалось увидеть. Будто на Марс по-быстрому добавили атмосферу, после чего тут же забросили грешника в самый унылый уголок четвертой планеты. Почти бесплодное побережье в сравнении с этой стерильной душегубкой вспоминалось ностальгией. Ведь если вдуматься, это почти оазис. Зря грешник так плохо высказывался о месте высадки в разговорах с друзьями. И давление. Непрекращающееся давление на мозг. Существование в безжизненном пространстве – это чересчур. Наш мозг грузится пониманием, что раз здесь даже мелких насекомых нет, созданием покрупнее, тем более делать нечего. И даже без понимания факта невозможности выживания в таких условиях, человеку требуется что-то привычное, живое, настоящее, за что глаз приятно цепляется. Не получая это, сознание само неизбежно начинает додумывать, дорисовывать мертвую картину. Так и до опасных галлюцинаций недалеко. Грешнику уже не раз что-то подозрительное слышалось, а затем и зрение периферийное начало подводить. То и дело казалось, будто вдалеке мелькают птицы или даже рядом что-то движется угрожающее, однако при повороте головы ничего не обнаруживалось. Или обнаруживалось безобидное марево над раскаленными камнями. Жара. Жара невыносимая. Жара, давящая на голову, будто многотонный пресс. Защита от одежды, рюкзака и обруча или вовсе перестала помогать, или бонусы от снаряжения терялись на фоне нестерпимого пекла. Обстановка самая, что ни на есть отупляющая. И грешник, монотонно передвигая ноги, закономерно впадал в подобие сонного оцепенения. Как ни старался держать себя в тонусе, но то и дело срывался, почти отключался от реальности. А этого делать нельзя. Недопустимое поведение. То, что мир вокруг вымер, вовсе не означает, что жизни на ярусе не осталось вообще. В любой миг все может измениться. Поэтому надо внимательно мониторить обстановку, чтобы перемены не стали сюрпризом. Нехорошим. Время хорошенько перевалило за полдень, когда грешник нарвался. По закону подлости это произошло в один из тех самых периодов, когда он в очередной раз почти отключился. Ноги кое-как переставлялись, тело привычно поддерживало оптимальное положение, в котором меньше напрягал вес поклажи. Однако глаза смотрели строго вниз, реагируя лишь на преграды, которые могли помешать прямолинейному передвижению. Но мозг почти уснул, работал на мизерную часть возможностей, этого хватало лишь на самые простейшие приказы для опорно-двигательного аппарата. Можно сказать, ходячий овощ. И ни с того ни с сего, без малейшего предупреждения, в один миг случилось два события. Нос унюхал запах, которого здесь быть не должно, а уши уловили звук работы кремневого замка мушкета, после чего где-то впереди и вверху грохнул выстрел. Грешник сам не понял, каким образом успел среагировать. Ведь на выход из заторможенного состояния требовалось какое-то время. Однако нет. Двигаться начал одновременно со щелчком, после которого вспыхнул порох на полке примитивного оружейного механизма. И как ни быстро он горел, подбираясь к заряду в стволе, тело ушло в сторону, стремительно ускоряясь. Тяжеленная пуля, вместо того, чтобы разворотить грудь, ударила в край второго рюкзака, болтавшегося поверх основного. И ударила с такой силой, что грешника слегка повело. Очень уж неустойчивое положение получилось у корпуса в этот миг, достаточно легкого толчка, чтобы сбить с ног. Все же удержался, но фатально потерял темп. Грянул второй выстрел, и на этот раз противникам повезло больше. Этот мушкет был заряжен не пулей, а картечью. Впрочем, картечины здешние по размерам немногим уступали современным пистолетным пулям средних калибров. А то и превосходили, так что если попадет, мало не покажется. Как минимум парочка врезала по телу, разрядив один из пяти щитов. А грешник, определившись с направлением обстрела, уже уверенно рванул дальше, прикрываясь от врагов обрывистым склоном. Здесь сухое русло протягивалось по подобию рва с трехметровыми стенками. Грунт что-то вроде красноватой глины вперемешку с едва окатанными камнями, хватает рытвин и прочих неровностей, куда можно вжаться всем телом, перезарядить отражение и прикинуть, наконец, во что вляпался на этот раз. Так и сделал, грешник выставил в сторону Гуань и начал им крутить, используя широкое лезвие в качестве зеркала. Отполировано оно было добротно, картинку искажает не так уж сильно. Благодаря этому самое главное удалось выяснить спустя пару секунд. Чуть дальше русло в очередной раз стискивает наседающие с обеих сторон пески. Слева возвышается приличный бархан, на его вершине копошатся стрелки. Двое мужчин, смутно знакомых. Нет, грешник их знать не знает. Это ложное впечатление, потому что недавно встречал подобное деяние и оружие у той шайки, с которыми пришлось разобраться на корабле. Парочка прикинута аналогично. Лица характерно суховатые, кожа смуглая, не похоже, что этому виной лишь загар. Откуда они взялись посреди пустыни и столь далеко от моря – вопрос, ответ на который можно поискать позже. Сейчас следует разобраться с угрозой. Вон как шустро работают, свои мушкеты перезаряжают с завидной быстротой. Стрелять из своего грешник не стал. Далековато, не уверен, что с такой дистанции достанет. Очень уж непривычное оружие и прицел примитивный. Мягко говоря. Мушкет стянул с плеча и положил на камни, затем пристроил рядом с парку рюкзаков. С такой ношей не очень-то побегаешь. Пусть полежат, авось не украдут. Интуиция подсказывала, что проблемы лишь начинаются. Следовательно, с парой мушкетеров придется разобраться быстро. Можно даже попробовать атаковать их в лоб, нагло, без затей. 5 отражений более чем достаточно, чтобы принять на себя 2 метких залпа. Как ни быстро противники перезаряжаются, он доберется до них быстрее, чем они выстрелят еще по разу. И там у них шансов против Гуаня немного. Хорошая идея, но вряд ли умная. Поэтому Гуань грешник поставил рядом с мушкетом. Пусть подождет другого боя. Зря, что ли, в лук так упорно вкладывался. Вот им и надо работать, а не вживую мишень играться, атакуя стрелков с контактным оружием. Наблюдение за врагами показало, что тела у них прикрыты лишь рубахами без рукавками да штанами. Ни намека на доспехи, следовательно, в бронебойных стрелах нет нужды. И на тетиву легла обычная, широченным наконечником. Прижимаясь к глиняному склону, грешник продвинулся шагов на 10 ближе к неприятельской позиции, после чего резко высунулся, одновременно натягивая лук. Противники сидели наготове, целясь в то место, где он показывался в последний раз. Но к их чести отреагировали молниеносно, в тот же миг направив мушкеты столь точно, что вместо стволов показались черные кружки широченных дульных срезов. На такую дистанцию упреждения брать не нужно, следовательно, все, что у них заряжено, сейчас полетит в цель. Но грешник тоже не уволен медлительный, и поэтому первый в цель отправился не вражеский свинец, а его стрела. И тут же из стволов вырвались облака порохового дыма, подсвеченного вспышками пламени. Грешник не промахнулся, но ему прилетело точно в голову, присесть не успел. Отражение спасло от раны, но снова не полностью погасило импульс пули. Он как раз дернулся, торопясь укрыться, а это тоже неудобный момент, неустойчивый. В общем, на этот раз на ногах не удержался, завалился. Но завалился управляемо, успев укрыться под склоном. И довольно осклабился, слушая, как истошно вопит подстреленный. Непонятно, куда ему досталось, но дело явно не ограничилось царапиной. Заливается, будто вот-вот помрет. Можно сказать, минус один. Ну или минимум наполовину выведен из строя. В следующий миг настроение резко испортилось. До ушей донеслись многочисленные крики и орали не от боли, а в ярости с предвкушением. Предвкушали, как накажут того, кто подранил их товарища. Интуиция не обманула, грешник в то еще гадючее кубло угодил. Наверное, настиг таки экспедицию, и при этом ему не обрадовались. Здесь около 10 моряков, если не больше. Приближаются откуда-то сверху, из-за бархана, с позиции стрелков. И если у новоприбывших тоже есть мушкеты, ему тут не сладко придется. Да уж, 5 щитов при таких раскладках может не хватить. И вообще, оставаться здесь, стеснение рва, верный путь к поражению. Позиция никудышняя, свобода маневра ограничена, действовать можно строго на одной линии. Если враги догадаются обложить с двух сторон, прикрываться за склонами не получится, зажмут и расстреляют. На одну его стрелу будет прилетать несколько пуль и картечин, размен невыгодный, так не победить. Значит, надо вырваться на простор. Увы, но выскочить в этом месте проблемно. Склоны невысокие, зато обрывистые, а сухая глина – проблематичная опора. Грешник, мысленно чертыхаясь, припустил назад со всех ног. Очень не хочется вот так бросать Гуаню рюкзаки с ценным содержимым, однако деваться некуда, придется. Бросаться за ними – время терять, таскаться с таким грузом – жирный минус к маневренности. Голоса все ближе, выскакивать из-за русла в последний момент, да еще и с солидной ношей – слишком рискованно. Опасения подтвердились уже спустя несколько секунд. Позади грохнул выстрел, пуля толкнула в спину. Грешник даже оглядываться не стал, и без того понятно, что кто-то из преследователей успел выйти к краю рва или даже понизу добрался до изгиба русла. Какие шустрые, так щитов не напасешься. Припустив еще быстрее, грешник мысленно отсчитал время, по его мнению, достаточное для ускоренной перезарядки у опытного мушкетера, после чего начал выписывать непредсказуемые зигзаги. Это сработало. Очередной выстрел прошел впустую. Пуля пролетела гораздо левее и ударила в землю шагах в 20 впереди. На редкость косой выстрел получился. Одними лишь зигзагами такой промах не объяснить. Голова на приливе адреналина работала все лучше и лучше, сонное оцепенение осталось в прошлом. И грешник наконец вспомнил свои многочисленные опыты со здешним огнестрельным оружием. Из самых лучших мушкетов уже за 70 шагов далеко не каждый раз получалось попадать в бочонок. А он ведь не такой уж маленький, да и неподвижный. Всего лишь 50 метров дистанции существенно снижают шансы поражения цели. А если цель живая и двигается быстро по непредсказуемой траектории, снижение усугубляется на порядок. Прикинув эти несложные цифры, грешник почти в одну секунду разработал план действий. План несложный и рискованный. Но да к риску ему не привыкать. Лук – древнее оружие. Никто даже хотя бы приблизительно не может сказать, когда именно его изобрели. Увы, первые образцы вряд ли изготавливали из особо прочных материалов, и время отнеслось к ним немилосердно. Археологам попадались небольшие наконечники со следами клея возрастом в десятки тысяч лет. Возможно, некогда они крепились к древкам стрел, но говорить об этом точно нельзя. Это спорные предположения. Достоверным находкам, с которыми мало кто спорит, приблизительно 10 тысяч лет. Это куда меньше, но тоже серьезный срок. За такое время человечество досконально изучило все плюсы и минусы палки с тетивой, наигралось с конструкциями, техникой стрельбы и тактикой использования. Лучшие мастера, опираясь на багаж знаний предков, добивались выдающихся результатов, надежно поражая мишени не самых приличных габаритов почти за сотню метров. Отдельные умельцы и большего добивались, а если брать те периоды истории, когда лук массово применялся в военном деле, из него доставалось неприятелям на дистанциях в несколько раз значительнее. Разумеется, там работало уже не снайперское применение, а массированное накрытие площадей, на которых выстраивались вражеские войска. Но все равно впечатляет. Грешник в самолично спроектированном зале на стартовой площадке попадал 1-2 раза из 10 в мишень размером с футбольный мяч. И это на дистанции в 330 метров. На сотни метров он в нее попадал без промаха, не сильно напрягаясь и почти не тратя время на прицеливание. Можно сказать, играючи. Раньше он в самые лучшие периоды не демонстрировал и четверти от таких успехов. И это не в старые времена, когда усиленно тренировался общению с уважаемым древним оружием. Речь идет о современных делах. Что происходило в те дни, когда он, попав сюда, получил свой первый лук и навык к нему? 30-40 шагов уверенного поражения мартышек на пределе возможностей. Чуть удаляясь от этих цифр, приходилось сталкиваться с лавинообразным нарастанием количества промахов и незначительных ранений, после которых дичь спокойно убегала. Вывод несомненный. Цифры, раздаваемые кукловодами, работали. Непонятно как, но работали, наглядно усиливая природные задатки или навыки, выработанные тренировками. Грешнику повезло. С луком он работал еще до того, как попал в светящийся куб. И пусть тогда речь не шла о жизни и смерти, кое-какого мастерства поднабрался. А мастерство подразумевает контроль личных способностей. Поэтому быстро начал замечать, что чем выше показатель ловкости, тем увереннее летят стрелы. Затем, после открытия меткости, результативность начала нарастать чудовищными темпами. Особенно, когда начал интенсивно улучшать предметы этим субпараметром. Плюс навык добавлял искусности. скорость работы, возможность выстрела из неудобного положения и прочее, прочее. Плюсом оружие усилено артефактными свойствами, значительно раздвигающими рамки его применения. Вряд ли на Земле когда-либо существовал лучник, способный сейчас посоревноваться с грешником даже не на равных, а не отставая от него позорно-разгромно. По неподвижно стоящему человеку он вряд ли промажет за 200 метров. Если же тот будет двигаться равномерно прямолинейно, дистанция тотального поражения сократится ненамного. Но это он в теории так рассуждал, на практике проверить не довелось. До этого дня. Мушкетёра, так ловко попавшего в спину, грешник снял метров со 130, подловив его в тот момент, когда он выбегал из-за резко исчезающего склона, торопясь выпустить вслед еще одну пулю. Метил противнику в середину груди и попал именно туда. Дальше прикончил еще парочку. Те мчались поверху, не пытаясь выписывать зигзаги. Полагали, что лук на такой дистанции им ничем не навредит. Легкие цели, почти стоячие, всего-то несколько секунд на них потратил. Итого. -3 противника, и при этом никто ни разу не выстрелил в ответ. Дело в том, что здешние мушкеты не просто косые, уже на сотни метров они почти бесполезные. Уверенно накрыть на такой дистанции возможно только неподвижную мишень солидных размеров, причем не всегда с первой попытки. Даже картечь не очень-то эффективна. Да, она сохраняет убойную силу и на куда большем расстоянии, но в заряде ее не так уж много, а рассеивание выходит огромным. В общем, враги это прекрасно понимали и потому не переводили заряды впустую. Плюс до них быстро дошло, что носиться поодиночке и парами чревато. Перестреляют издали, причем безнаказанно. Торопливо сгруппировались у подножия того самого бархана, откуда грешника обстреливали впервые, после чего к нему направилась группа из 7 головорезов в простых одеяниях из кожи и ткани. Возглавлял семерку офицер, похожий на ту парочку, с которой довелось столкнуться на корме корабля. Но этот подготовился к бою куда лучше. Кираса защищает туловище, шлем с пышным плюмажем прикрывает голову. В одной руке длинная шпага, в другой – пистолет. И таращится так злобно, что даже за 300 метров грешник ощутил враждебное давление. Но убегать даже не подумал. Зачем? Он почти не сомневался, что это именно та экспедиция, по следам которой он движется. И, похоже, мирно с ними насчет поделиться картой договориться не получится. К тому же вряд ли они путешествуют по пустыне налегке. Кукловоды, конечно, склонны к чудачествам, но здравый смысл для них не совсем пустой звук. По пути попадались брошенные бочонки. Очевидно, в них когда-то была вода, и вряд ли она вся закончилась. У этих моряков где-то поблизости должны храниться припасы, которые грешнику не помешают. Придется их убить. Это вопрос не жестокости и даже не заработка. Во-первых, это враги, которых оставлять в живых опрометчиво. Выследят его и прикончат, пока спит. Плюс у них есть то, что нужно грешнику. И речь не столько о карте, сколько о воде, без которой здесь делать нечего. Вода – это жизнь, а он ошибся с расчетами ее расходования. Если двигаться без оглядки, пройти через весь ярус не сможет. Где-то по пути придется пополнить припасы, возможно, не раз. Раз надо, так надо. Справиться. Пустыня здесь удобная, прямо-таки располагает к массовым убийствам при помощи дальнобойного лука. Почти ровная, лишь единичный высоченный бархан нависает с севера, все прочие можно не учитывать. Именно на его вершине сидела та парочка, с которой все завертелось, ну и ров по руслу может выступать в качестве укрытия. На всей прочей площади песок слабо схламлен, хорошему стрелку полное раздолье. Да, вот теперь можно уверенно заявить, что баснословное количество символов развития вложено в лук не зря. Не будь у грешника этого оружия и умения столь хорошо с ним обращаться, непонятно, что делать в такой ситуации. 5 отражений – не самый эффективный аргумент против нескольких противников с тяжелыми мушкетами и примитивными пистолетами. Моряки могли уверенно накрывать с дистанции, где обрез не играет, а подбираться к ним с гуанием наперевес по голой местности. Это не выглядит эффективной тактикой. Подпустив врагов приблизительно на 150 метров, грешник выпустил первую стрелу. Даже с такой дистанции прекрасно расслышал изумленные вопли. Противники приближались беспечно, пребывая уверенностью, что уж на таком-то расстоянии им ничто не угрожает. Ярчайшее солнце выжигало сетчатку немногим хуже ядерного взрыва. Разглядеть в мареве приближение смерти не получилось. Сюрприз. Грешник успел завалить еще одного на повал, поразив в лицо, прежде чем до остальных дошло, что неспешный шаг в такой ситуации не очень-то полезен для здоровья. Одновременно ускорились, перешли на бег. Но только не учли, что здесь сильно не погоняешь. Вездесущий песок так и норовит засосать, хватает за ступни, отпускает неохотно. Лук далеко не пулемет, но работает не сказать, что медленно. И как ни пытается увернуться, помогает слабо. Спасибо беспощадному солнцу, кто бы мог подумать, что его ослепляющее сияние способно не только на психику давить, а еще и мешать наблюдать за стрелами. Те, конечно, летят быстрее за счет параметров и прочего, но до пули им все равно далековато. Так что засветка вражеским глазам не помешает. Седьмого моряка грешник подстрелил метров за 70, тот уже вскидывал мушкет в панике, намереваясь выстрелить с плеча, не используя стальную подпорку. Не успел. Но это еще не все. Офицер, потерявший подчиненных, продолжает бежать, сражаясь с сыпучим песком. Его пришлось оставить на потом, смущала кираса. Бить по корпусу, как поступил с остальными, это рисковать без толку повредить стрелу. Или с незначительным результатом, что немногим лучше. Держа лук на изготовку, грешник крикнул. «Стойте, или буду стрелять!» Непонятно, что там со второй половиной карты, так почему бы не попробовать обзавестись пленником? Заодно и выяснить, способны ли эти имитации людей общаться. Глядишь, получится узнать что-нибудь интересное. Но офицер не останавливался. Может, не понимает язык участников, ведь если вспомнить крики врагов, ничего знакомого в них не слышалось. У грешника после изучения одной из флешек вроде как выучилось наречие «Нгвим Бау Бо». Но ему об этом известно лишь из сообщения в телефоне. Понятия не имеет, как на нем полагается общаться. Ни слова не знает, хотя должен бы. Офицер тем временем решил наглядно показать, что настроен серьезно. Без предупреждения вскинул левую руку и выстрелил из пистолета на ходу, даже не пытаясь прицелиться. Должно быть, эмоции взыграли, ведь должен понимать, что на такой дистанции не каждый из мушкета сумеет попасть, а уж из кургузова недоразумения нечего и думать. Пуля предсказуемо прогудела мимо. Скорчив еще более злобную рожу, офицер потянулся к перевязи, где болталось еще два пистолета, отшвырнув перед этим разряженный. Грешник скинул лук и выпустил стрелу. Да уж, разговор не задался.